Чем заняты сердца наши? Бог, испытующий сердца и утробы, видит, что у всех нас бывает на сердце, к чему оно привязано в большую часть жизни. И если бы нам дал Господь видеть всю глубину сердец человеческих, то очи наши с ужасом отвратились бы от этого скопища всякой нечистоты, прелюбодеяния, любодеяния, тадьбы, лжесвидетельства, хулы, гордости и прочего. Какой мерзости мы не увидели бы в нем! Мерзость неблагодарности к Богу, забвения Бога, неверия, маловерия, различных привязанностей к земному, часто самых нелепых, беззаботности о небесном, о своей участи за гробом, невнимания и пренебрежения к церкви, ее богослужению, обрядам и уставам, пренебрежение к лицам священным, представителям веры и церкви, и мало ли какой мерзости не увидели бы.